хочу обогащаться, великий царь души моей, словом бесценным насыщаться, хвалит Спасителя людей. Ты жизнь моя, источник света, как я люблю. Христос твоим словом внимая, словом любви и доброты, я вижу дивный отблеск рая, где царствуешь, Господь мой ты. Ты жизнь моя, источник света.